Стариков пишет, что такое Туран-Шахнаме. Это царство, или лучше сказать, сфера влияния Ахримана, авестийский сатана. Туранцы – политические противники Ирана, его извечные враги. Кто же на деле эти туранцы и где их страна? Несомненно, на северо-востоке Ирана. Граница точно указана. Джейхун, Амударья. Следовательно, Туран – это заречье, Мавераннахр, Туркестан. В древности это исконные земли иранцев. Исследуя эту народность, Стариков заключает, выходит, что туранцы – это кочевники, грозящие с северо-востока оседлому Ирану. Однако автор отмечает некоторые затруднения, поскольку, с другой стороны, в Шахнаме Туран по своему внутреннему устройству явно подобен Ирану. Туран – страна с городами, жители ее не кочевники, а земледельцы. Другими словами получается, что туранцы – это некие пришлые племена, те самые, описание которых было дано в начале статьи, то есть псевдохалдеи. Трудность идентификации с «туранцами» в кавычках конкретной народности, в частности по поэме Шахнаме, связана с тем, что источники, которые сообщают об Иране этого времени, дошли в мусульманской переработке. Однако здесь, в Иране, возобладали именно потомки лунной династии Кеянидов, которые не были заинтересованы в реанимации древнего зороастрийского предания о том, что арабы в этой истории сыграли не лучшую роль. В частности, написанная в 994 году поэма «Шахнаме» была воспринята при дворе крайне холодно. В некотором смысле ряд фрагментов поэмы был антиарабским. Так в комментарии к Шахнаме отмечается, имя и образ Зохака восходят к авестийскому Ажи-Дахака, трехглавому демону-дракону. В образе Зохака отразились и смутные воспоминания о вторжениях с запада в Иран семитов, ассиро-вавилонян. Персидская историческая традиция приписывает Зохаку даже основание Вавилона. Мифология делает Зохака прямым потомком Ахримана и одним из родоначальников арабов. Дьявол Иблис заключает с Зохаком договор и подговаривает Зохака убить своего праведного отца, владыку арабов, после чего порочный сын овладевает аравийским престолом. Эта легенда, как нам представляется, повествует о смешении арабских племен, пришедших вместе с ариями с севера, с теми самыми предками туранцев или племенами, вышедшими некогда с юга Индии и Африки, результатом чего стало появление такой этнически смешанной народности, как семиты. Поэма загадочно намекает на происхождение Зохака по отцу не от арабов. «От мудрого мужа я как-то слыхал, что сыну, — речь идет о Зохаке, — хоть барсом он яростным будь, не в мочь на отцовскую кровь посягнуть, здесь тайную должно причину искать, разгадку поведать могла бы лишь мать». Библейская легенда также ведет начало иудеев и арабов от одного отца Авраама, но от разных матерей Сары и Агари, имена которых, даже согласно апостолу Павлу, являются аллегориями. Далее поэма рассказывает, как иранцы в момент какого-то внутреннего конфликта обратились к арабам, к Зохаку, за помощью, и тот захватил иранский престол и воцарился в Иране среди ариев на тысячу лет, окутав страну черномагией и колдовством. Это очевидное свидетельство установления антагонистичного ариям лунного культа, как отмечает Стариков, говоря о туранцах. По-видимому, первоначально в Авесте речь шла о стране в пределах Ирана, который простирался до Туркестана, с населявшими ее иранскими, знак вопроса, племенами, но в религиозном отношении чем-то отличавшимися от общего иранского культа Ездана, а следовательно зачисленными в число врагов, слуг Ахримана. Но надо отметить, что и истоки медийцев, и ассирийцев также обнаруживают в тех же местах, где обитали туранцы. Медийские маги, которые попытались захватить персидский трон, и которых изгоняет Дарий, это, судя по всему, все те же самые «туранцы», в кавычках. Ко времени пророка Заратуштры, с именем которого связывают Авесту, вера Зороастра, тождественная в основах ведам, была извращена персидскими жрецами, и Заратуштра восстановил ее в главном, отвергнув многобожие и идолопоклонство, в том числе поклонение духам Луны и Земли. Войны, которые в связи с этим повели так называемые «туранцы» против восстановленной в Иране веры Заратуштры, смотри Шахнаме, указывают на явный антагонизм религии туранцев, халдеосемитов и иранцев, персов. Интересно отметить, что по прошествии тысячелетий, когда иранская вера и жречество вновь вернулись к прежнему «язычеству» в кавычках или жреческому ритуализированному культу, против которого была направлена реформа Заратуштры, завоеватель Кир, покорив Вавилон, обнаружил у вавилонских евреев так много общего со своей верой, что даже разрешил некоторые их части отправиться в Палестину для основания персидской колонии. Блаватская об этой любопытной метаморфозе писала: «Если Кир, 539 год до нашей эры, защищал евреев после завоевания Вавилона, то лишь потому, что еще задолго до этого евреи были обращены в его веру. Моисеем, посвященным Гелиополе, в те же знания. И если он и отослал их назад, а многие знающие археологи высказывают сомнение, что евреи когда-либо жили в Палестине до времени Кира, то опять-таки по той же причине». Примечание. В Псалме говорится, их, иудеев, было еще мало числом, очень мало, и они были пришельцами в ней, земле ханаанской, и переходили от народа к народу. И Езекииль считается, что жил в начале VI века до нашей эры, по поводу ничем не обоснованных притязаний жрецов на «чистоту крови», слова в кавычках, палестинских иудеев и политики изоляционизма, уязвил их резкими словами: «Твой корень и твоя родина в земле ханаанской, отец твой Амарей и мать твоя Хеттеянка». В Библии мы встречаем описание династического правления израильских и иудейских царей. Но Циркин, например, следующим образом описывает ханаанийские, палестинские народы конца второго тысячелетия до нашей эры. Кроме этих крупных городов, в Финикии существовали и другие, более мелкими. Мелкие такими были Ирката, в котором имелся собственный царь Ардата, Улатца и Цумур. Последний являлся царским городом, в нем стоял египетский гарнизон и находился египетский глава провинции Амуруру. Поэтому своего царя в этом городе не было, а внутреннее самоуправление осуществляли «великие», в кавычках, то есть городской совет, состоящий из городской знати. Остальная территория Финикии была разделена между местными царствами. Глава каждого такого царства в глазах фараона был лишь «правителем», в кавычках, города. В своих письмах фараону они себя униженно называли его слугами, но сами себя и в обращении в письмах именовали царями. Вероятно, библейские Иудея и Израиль являлись отдельными городами со своими царями, наряду с прочими народами и царями, проживавшими в это время в Палестине. Конец примечания.